но ей важно было видеть реакцию Шанталь. «Я просто пришиблена всем этим», — сказала она. «Хоть и понимаю, что тут надо 7 раз отмерить». «Пусть отмеряют не 7, а 700 раз. Все равно им не хватит храбрости отрезать». «Может быть», — ответила хозяйка. «Но если бы все же решились, что бы ты сделала?» Она явно хотела знать, как отзовется на это Шанталь. И та поняла, что чужестранец был гораздо ближе к истине, чем она, столько лет прожившая в Искосе. Собрание на площади. Как жаль, что виселицу снесли. «Так что бы ты сделала?» — продолжала допытываться хозяйка. «Я не стану вам отвечать на этот вопрос», — сказала Шанталь, хотя совершенно точно знала, что сделала бы. «Скажу лишь, что зло никогда не приведет за собой добро. Сегодня днем я убедилась в этом на собственном опыте». Хозяйка гостиницы, возмутившись в душе таким неуважительным к себе отношением, благоразумно сочла за лучшее не затевать спор, не ссориться с Шанталь. Это сулило в будущем большие неприятности. По тем предлогам, что ей надо подсчитать сегодняшнюю выручку, предлог, как она тотчас поняла, был совершенно нелепый, поскольку в гостинице находился лишь один постоялец. Она удалилась, оставив Шанталь одну в баре. Душа ее была спокойна. Синьорита Прим не обнаружила никакого стремления взбунтоваться даже после того, как хозяйка сказала ей о сегодняшнем собрании на площади, намекнув тем самым, что дела в Вискосе пойдут по-другому. Что ж, этой девице тоже нужны деньги, и немалые. У нее вся жизнь впереди, и наверняка она захочет последовать примеру своих сверстниц и подруг детства, которые давно покинули Вискос. Так что если помощи от Шанталь ждать не приходится, то и мешать она, по крайней мере, не будет. После скудного ужина священник в одиночестве уселся на скамью в церкви. Он ждал мэра, который должен был прийти через несколько минут. Священник оглядывал облупившиеся стены, алтарь, где не было ни одного маломальски приличного произведения искусства и где висели дешевые репродукции с изображений святых, в давние времена обитавших в здешних краях. Народ в Искосе никогда не отличался религиозным пылом, несмотря на то, что именно святому Савинию обязан был город своим возрождением. Но люди забыли об этом, предпочитая вспоминать Ахава, кельтов, тысячелетние крестьянские суеверия и вроде бы не сознавая, что для избавления достаточно всего-навсего признать Иисуса единственным спасителем человечества. Несколько часов назад священник сам вызвался стать мучеником. Это был рискованный ход, но он не намерен был отступать и отказываться от своей жертвы, если бы только люди не были столь легкомысленны и если бы ими нельзя было манипулировать с такой легкостью. Это неправда. Они легкомысленны, но манипулировать ими вовсе не так уж легко, — возразил он сам себе. Молчанием или искусными речами люди заставили его произнести то, что хотели услышать. Жертвоприношение не будет напрасным. Жертва послужит спасению. Упадок сменится расцветом. Он притворился тогда, что согласен, чтобы люди использовали его, но в то, что говорил, верил сам. Священнослужение было истинным его призванием, и он рано вступил на эту стезю. В 21 год он был уже рукоположен в сан и вскоре прославился даром слова и умением управлять своим приходом. Он молился ночами напролет, он ухаживал за больными, посещал арестантов, кормил голодных, действовал в точном соответствии с текстами Священного Писания. И постепенно стал известен по всей округе, и рассказы о нем достигли ушей епископа, человека мудрого и справедливого. Вместе с другими молодыми священниками его пригласили к епископу на ужин. За столом обсуждали разные темы, а под конец престарелый, с трудом передвигавшийся епископ поднялся и стал обходить гостей, предлагая каждому из них воды. Все отказались, и только он попросил наполнить стакан до краев.